«Чего? Зря бумагу переводить!» — добродушно пожал плечами Ведищев. «Обстоятельства ваши его сиятельству преотлично известны. Поедемте. Самолично все и обскажете. И про убивца этого, чтоб ему в гиене сгореть, и про то, как вас полицеймейстер Иуда обманул». Эраст Петрович задохнулся. «Но каким образом? Откуда вам все известно?» «Имеем свои возможности», — туманно ответил камердинер. «Про сегодняшнее ваше дело узнали заблаговременно. Я и человечка своего послал посмотреть, чего будет. Не заприметили там такой в картузе? Пьяным прикидывался. Он вообще-то трезвейшего поведения в рот не берет, даже на Пасху не разговляется. Зато и держу. Он и сообщил, что вы велели извозчику на Брестский ехать. О, на силу я за вами поспел. А отыскал просто промыслом божьим. Хорошо вашего Косоглазого в буфете усмотрел, а то бегает тот по всем вагонам. Мне поди не 20 лет, как вам, сударь». «Но известно ли его сиятельству, что здесь дело особенной тонкости?» «Нет тут никакой тонкости, и дело самое простое, полицейское», — отрезал Ведищев. «Вы договорились с полицеймейстером подозрительного человека заарестовать мошенника, который себя за рязанского купца выдавал. Говорят, почтеннейший человек, настоящий Клонов-то, 7 пудов весу. Караченцев, дурья башка, время перепутала, пришлось вам самому жизнью своей рисковать. Жалко, не вышло злодея живьем взять. Теперь не узнаем, какой у него умысел был. Ну, хорошо, хоть вы, батюшка, живой да здоровый. Его сиятельство уж все, как есть, в Питер отписал самому государю. А дальше ясно. Полицеймейстера за дурость в шею погонят, назначат нового. Ну, а вашему высокоблагородию награждение выйдет. И очень просто». «Очень просто?» — переспросил Раст Петрович, пытливо глядя в выцветшие глазки старика. «Куда проще? Или еще чего было?» «Нет, больше ничего не было», — немного подумав, ответил Фондорин. «Ну вот видите, ишь, какой портфельчик-то у вас, хорошая вещь, поди иностранные работы». «Портфель не мой», — встрепенулся калишский асессор. «Никакой не бывший, а самый, что ни есть, действительный». «Собираюсь в городскую думу переслать. Крупное пожертвование от анонимного дарителя на завершение устройства храма». «И сильно крупное?» — внимательно взглянул на молодого человека камердинер. «Почти 1 000 000 рублей». Ведищев одобрительно кивнул. «Тот-то Владимиру Андреевичу радость. Покончим, наконец, с храмом, будь он не ладен. Хватит из городской казны деньги тянуть». Он истово закрестился. «Ах, не перевелись на Руси благодетели, дай бог здоровечка, а когда помрут, мирного успокоения». Не докрестившись, Фрол Григорьевич вдруг спохватился, замахал руками. «Едем, Эраст Петрович, едем, батюшка. Его сиятельство сказали, что без вас завтракать не сядут. А у них режим. 8:30 надо кашку кушать. На площади губернаторская карета ждет, вмиг домчим. Об зяте вашем не беспокойтесь, я его к себе заберу. Сами-то мы тоже еще не завтракамши. У меня вчерашних штет с потрошками целый чугунок, больно хороши. А бублики эти выкинем. Нечего тестом напираться, одно пучение живота». Фондорин сочувственно посмотрел на Массу, который, раздувая ноздри, блаженно принюхивался к аромату из кулька. Беднягу ждало тяжкое испытание.